мне. Мокрые ресницы, это все не летние тревоги, ласковые псы. По одной дороге в разные часы. Летние тревоги, ласковые псы. По одной дороге в разные часы. Всегда одному недолго скрыться бы никуда. Одному не страшно, только поскорей оказаться сразу, сразу рядом с ней. Одному не страшно, только поскорее оказаться сразу, сразу рядом с ней. Близко до луны. Ни одной осечки, ни одной войны. Ветер ищет лица, книга ищет книг. Не остановиться, потому что ты. Ветер ищет лица, книга ищет книг. Не остановиться, потому что ты. Зимнее кино. Маленькое платье в голове одно. Летние восторги, грустные мечты. Рядом с нею небо, рядом с небом ты. Нежное проклятие, летние мечты. Рядом с нею небо, рядом с небом ты. рядом с нею небо, рядом с нею дым.